Говорит Степанакерт, столица Нагорно-Карабахской республики, на календаре вторник, 6 декабря. Эфир Арцахского общественного радио продолжает программа «Голос Степанакерта». Наш контактный телефон 94-28-69. Анонс передачи. Сообщение главного информуправления аппарата президента НКР. Неправительственные молодежные организации Арцаха выступили с совместным заявлением. Министр градостроительства НКР о восстановительных работах в селе Талиш Мартакерского района. Замминистр иностранных дел Армении прокомментировал последние заявления президента Азербайджана. Российский певец Дима Билан снимает клип к годовщине геноцида армян. Итак, подробности новостного блока. Вчера в рамках обсуждений проекта конституционных реформ президент Республики Арцах Баку Саакян провел встречу с представителями сферы культуры. Был обсужден широкий круг вопросов, касающихся конституционных реформ и различных положений проекта новой конституции. Неправительственные молодежные организации Арцаха выступили с заявлением, в котором выражают недовольство относительно определенных позиций и формулировок по урегулированию карабахского конфликта и отмечают, что они обеспокоены по поводу высказанной в интервью «Радио Свобода» пресс-секретарем президента Армении Владимиром Акопяном мысли о том, что вопрос о передаче Азербайджану каких бы то ни было территорий может стать предметным только в случае определения статуса Нагорного Карабаха. Мы, представители поколения независимости, не раз высказывали свою позицию относительно так называемых мадридских принципов, заявляя, что предлагаемый вариант считаем несправедливым и противоречащим национально-государственным интересам нашего народа. Мы уверены, что любой документ Минской группы ОБСЕ по решению карабахского конфликта не может быть претворен в жизнь без согласия народа НКР, говорится в заявлении. Мы приветствуем международные усилия, направленные на обеспечение мира в НКР, однако вновь напоминаем, что любое соглашение, связанное с судьбой и интересами Нагорного Карабаха, которое будет достигнуто без равного и полноценного участия представителей НКР, не может быть принято с нашей стороны, говорится в заявлении, которое подписали представители неправительственных организаций «Поколение Гайка», «Защитник Родины», «Вперед Арцах», «Арцахакертум», «Миатиал Хаястан», «Ханун Хайреники», «Матки Уш», «Ханун Арцахи», «Иразек Серунд», «Арагегетсик» и «Азгаин Арцах». Министр градостроительства НКР Карен Шахраманян на встрече с журналистами рассказал о работах, проводимых в рамках программы восстановления села Талиш Мартакерского района. Этот приграничный населенный пункт во время апрельской войны понес наибольшие людские и материальные потери. На днях власти заявили о программе восстановления села и ускоренными темпами стали претворять ее в жизнь, устраняя последствия разрушений. По словам Шахраманяна, правительство будет использовать все свои возможности для восстановления села. Он отметил, что значительное содействие проведению этих работ оказал и по сей день оказывает Всеармянский фонд Армении, а собранные в ходе недавнего телемарафона средства будут направлены на восстановление пострадавших населенных пунктов Арцаха, обеспечение безопасности мирного населения и укрепление обороны. Талиш в этом ряду на первом месте. Карен Шахраманян отметил также, что уже готов новый проект плана Талиша, согласно которому вообще не будут новый детсад, школа, дом торжеств. Планируется благоустроить всю территорию села, ведущую в Талиш, дорогу и окрестную территорию. По словам министра градостроительства, в течение последней недели он раза 3-4 побывал там, и вскоре Талиш превратится в огромную стройплощадку, а в ближайшие месяцы будут устранены все последствия войны. Около 20 семей из разрушенного азербайджанской стороной в ходе апрельской войны в Карабахе, Талиша, получат дома в общине Алашан Мартакерского района. Об этом заявил в беседе с журналистами пресс-секретарь президента НКР Артак Бегларян. Он отметил, что в Алашане уже созданы условия для части талишцев, предоставлены собственные дома или квартиры. Он добавил также, что часть талишцев, перебравшихся после апрельской войны в Армению, изъявила желание переехать в Алашан. По просьбе агентства «Арменпресс» замминистра иностранных дел Армении Шаварш Кочарян прокомментировал последние заявления президента Азербайджана Ильхама Алиева, в котором Алиев предъявил территориальные требования к Республике Армения. Неприкрытые претензии Азербайджана в отношении территории Армении явно доказывают, почему международное сообщество должно признать независимость Нагорно-Карабахской республики, а Азербайджан должен понести международную ответственность за развязанную против самоопределившейся Нагорно-Карабахской республики агрессию и ее последствия, сказал замминистр иностранных дел Армении Шаварш Кочарян. Послушайте материал, подготовленный Карине Мусаилян. В этот период года увеличивается число заболевших респираторными заболеваниями, как среди взрослых, так и среди детей. О том, какова ситуация в республике сегодня и по сравнению с истекшим годом численность больных увеличилась или уменьшилась, мы обратились к главврачу санитарно-эпидемиологической службы Офелии Григорян. По результатам мониторинга на 1 ноября у нас следующее. Количество по сравнению с прошлым годом именно за ноябрь месяц у нас фактически по всем районам произошло, конечно, увеличение количества заболевших и количество обращений в амбулаторную службу. В прошлом году имели по итогам ноября месяца 2082 обращений, из них 1881 это детский контингент, то в этом году мы имеем количество обращений 3292 и 2868 обращений – это детский контингент. В этом году было госпитализировано 61 ребенок, а в прошлом году – 49. Мы в прошлом году за ноябрь месяц не имели такого заболевания, как пневмония. В этом году у нас 27 случаев пневмонии госпитализированных детей. В 2015 году пик заболеваемости гриппом пришелся на январь месяц. В этом году, по словам Офелии Григорян, в этом году, мы не скажем, что мы пик проходим, потому что по данным, по школам у нас состояние такое среднее, нету такого ажиотажного момента, нету огромного количества заболевших детей. И по садам у нас пока картина более-менее стабильная. В октябре месяце у нас вузовские семинары были в Ереване, где по мониторинговой зоне нам уже говорили, какой тип вируса гриппа мы ждем. На сегодня H3N2 и будет ходить еще H1N1. Мы получили вакцину, в которую входят все эти два штамма, и плюс штамм типа гриппа А и штамм гриппа Б. Мы поинтересовались, какая категория лиц должна в первую очередь прививаться? Прививку от гриппа должны получать лица, которые имеют большой контакт с населением. Это педагоги, это медики, это банковские работники, работники МВД. Люди, которые считают, что они чаще болеют гриппом, они тоже могут обратиться в поликлинику. Вакцина от гриппа уже получена из Еревана, находится в медицинских учреждениях республики. Российский певец, победитель Евровидения 2009 Дима Билан готовит музыкальный клип с песней о геноциде армян 1915 года. Об этом он сообщил в интервью телеканалу Муз-ТВ несколько дней назад во время записи концерта «Песня года» в Москве. По словам артиста, съемки уже начались. Натура для клипа снята в Араратской долине. Остальная часть будет сделана в специально декорированном павильоне на Мосфильме. «Мне знакома эта тема не только из истории», — сказал Дима Билан. «Моя прабабушка по материнской линии Шушан Тиграновна Круни спаслась от гибели 13-летней девочкой. Ее спасли русские староверы, которые тоже бежали из Турции в Россию. К сожалению, прабабушка умерла раньше, чем я родился. Но, по словам мамы, ее бабушка всю жизнь искала своих родных». Выпуск клипа планируется в апреле предстоящего года. Артист посвятит свою песню памяти прабабушки и миллионов убиенных в Османской империи. И о погоде. В среду 7 декабря на территории НКР ожидается переменная облачность, погода без осадков, ветер северо-западный 3,8 метров в секунду. Термометры покажут -2, -7 ночью, днем 2,6 градусов выше нуля. Дорогие друзья, вы слушали программу «Голос Степанакерта». В студии был Сайран Карапетян. До свидания.